Вторая глава вторая. На другой день графиня проснулась в такой слабости вчерашней мигрени, что доктор не советовал ей пуститься в дальнейший путь. Как ни тесна была наша квартира, все больная могла расположиться в ней спокойнее, чем в карете. К тому же ветер и холод усилились, тучи грозили проливным дождем. Мы остались. «Где ваша Верочка?» – спросила графиня хозяйку в то время, как она хлопотала, убирая в комнату. «От раннего утра ушла на море ваше сиятельство. В бурю никак не удержишь ее дома, так и рвется на берег. Что же она там делает?» «Бегает, собирает раковины, а пуще всего тешится, как волны выкинут на песок. А вот тех, что плавают с бахромою, с пестрыми петрушками, ни рыбы, ни трава, в воде движутся, как живые, а на суше растают, как снег. Морские кисели, что ли?» В эту минуту убежала Верочка к нам, разрумяненная морским ветром, и с радостью бросила на стол горсть еще мокрых раковин, приглашая нас идти с ней на берег. «Там холодно и скучно, что нам делать на пустом берегу?» — сказал доктор. «Неправда, неправда!» — перебила его Верочка живостью. «Здесь скучно в четырех стенах, здесь душно, тихо, темно, а там ветер так громко шумит, волны так весело гуляют по морю, небо открыто со всех сторон, и птицы, и рыбы, все радуются буре. А вот как загремит гром, как начнут молнии виться в тучах, тогда будет еще веселее. Чух, слышите, гремит, пойдем скорее». И Верочка радостно прыгнула к дверям, но мы удержали ее, прося остаться с нами. Она повиновалась, но очень неохотно, с горестью поглядывала в окно и порывалась идти от нас при всяком ударе грома. Чтоб утешить бедняжку, графиня показала ей книги с картинками. Эта невиданная игрушка развеселила ее. Она все рассматривала с напряженным вниманием, обо всем расспрашивала нас, всему удивилась, но более всего занимали ее пейзажи, птицы и цветы. Смотря на них, слушая наши рассказы, она не раз твердила печально. «Чего же здесь нет ни гор, ни лесов? Отчего у нас цветы не пахнут, а колются? Птицы не поют, а кричат. Люди не строят ни таких домов, ни таких церквей. Где же все это?» «А вот и в той стороне, куда мы едем, в Крыму. Вот так там должно быть очень весело, еще веселее, чем в бурю на море. Вы счастливы, что едете-то?» «Ну так поедем с нами, Верочка», — сказала ей графиня, которая во все время не спускала с нее глаз. Верочка спрыгнула от радости, думая, что ее нареченный отец, мать и даже нянька, ее старый инвалид Цесуй, все вместе поедут с нами. Когда ж они растолковали ей, что им придется расстаться с нею, она испугалась, заплакала и, несмотря на сильную грозу, убежала к морю. Но графиня предложила ей эту поездку не шутя. Она страстно любила детей, а Вера в особенности ей нравилась мнимым сходством своим с покойной дочерью. К тому же положение этой сироты, отверженной отцом и матерью с самого дня рождения, покинутой в стороне дикой, глухой, на руки добрых, но простых людей, не могли не внушать живейшего участия. Боясь верою, как было не сострадать ее будущности, как было не пенять судьбе за то, что создал ее для высших ступеней общества, она столкнула ее туда, где все прелести ее души и тела должны были заглохнуть, не распустившись, и сгинуть, не дав ни счастья, ни радости другим. Дитя, она нравилась своей природной простотой, но еще миг, эта простота примет оттенки огрубения, тогда прости, милое создание, на тебя станут смотреть с сожалением или, хуже, с презрительным равнодушием, оскорбительнейшим из всех унижающих чувств. Графиня недаром в свете славилась своими талантами. Она была артисткой в душе. Прекрасное всегда и во всем высоко пленяло ее. Она не любовалась прекрасным, как любуются им другие, взорами, слухом или умом. Она усвоила его себе, как нечто родное, и украшала его всем могуществом своего воображения, привязалась к нему чувствами сердца. Так привязалась она к Вере. Смотря на прелестную малютку, она мысленно возвышала красоту ее просвещением, талантами, светской любезностью и, создав себе идеал, подобно древнему воятелю, сама очаровалась им. Было не легкомыслием, не пустая прихоть, нет. Дочь ее лежала в могиле, сын скитался в далеких краях, она удалилась от света, одинокого, праздного, печального, нечаянно встретила возможность осеять свою скуку, дать занятие своему и вознамерилась обратить возможное в существенное, заменяя место матери, безродной сироте. Когда графиня сообщила это намерение старикам, они испугались не менее своей питомицы и долго не хотели и слушать ее предложений. Но графиня, настаивая на своем желании, так ясно представляла им, какая горькая доля ожидала Верочку в этой пустыне и каким опасностям подвергалась она, оставаясь в случае их смерти в невежестве, без всякой опытности и опоры в свете, что они призадумались. И когда, с другой стороны, она принялась объяснять им выгоду и пользу хорошего воспитания для девушки бедной и одинокой, когда свято обещала заботиться о ней, как о своей дочери, обеспечить ее будущность, пристроить ее, и главное, когда предложила им верные средства видеться с Верочкой несколько раз в год, они начали переглядываться, вышли в другую комнату и через несколько времени возвратились, соглашаясь передать свою питомицу полное распоряжение графине. Старушка с горькими слезами только кланялась и не могла произнести ни слова, а поручик хоть и бранил жену, говоря, что они не имеют права лишать сироту того, чего не могут ни доставить ей, ни заменить другим, и что эту жертву они должны принести из любви к ней, для ее же счастья. Но его дрожащий голос и бледное лицо ясно показывали, чего стоила ему самому эта жертва. На другое утро Верочку с трудом вырвали из объятий стариков. Они то благословляли ее, то с жаром просили графиню не изменить свое обещание и быть ей второй матерью. Безногий инвалид, стоя поодаль, беспрестанно отворачивался и утирал тайком слезы. И даже все кордонные казаки столпились вокруг кареты, чтобы проститься с красоточкою, так называли они Веру. Когда ж мы отъехали несколько верст, малютка радостно вскрикнула сквозь слезы, указывая в сторону. На тележке, запряженной парою разношерстных лошадей, тряслись поручик с женою, которые не могли отказать себе в удовольствии посмотреть еще хоть издали на Веру. Они проводили нас до конца стрелки и только из крепости возвратились домой. Неприятная погода продолжалась все время нашего путешествия по Таврической губернии. Осенние туманы, резкий ветер, мелкий дождь, и вокруг нас то голые поля, то сады с пожелтевшими листьями, все напоминало север, гоняло на нас тоску. Наконец мы приехали поздно вечером в Байдарскую долину, где до утра должны были оставить все – экипажи и переправиться на лошадях через цепь гор, отделяющую южный берег от внутренней части Крыма. Будто на наше счастье ночью погода переменилась, тучи немного рассеялись, и солнце блеснуло сквозь утренний туман, как личико магометанской красавицы сквозь ткань ее чедры. Мы встали со светом, двор был уже полон народу, одни седлали лошадей, другие накидывали на них юки, третьи воевали с буйволами, которые никак не поддавались ерму, несмотря на понуждение палок с острыми железными наконечниками. У крыльца ожидала их двухколесная арба, предназначенная для старой англичанки, и бедная миссис Джеффрис забывала свою кофе, поглядывая с трепетом на этот невиданный экипаж, то на свою круторогую четверку. Ее молоденькая дочь Белли хлопотала с Верою, торгуя виноград и груши у старых татарок. У ворот толпы татар, неулыбающимися лицами и трубками во рту, смотрели на вас в блаженной праздности, в то время их смуглые, полногие дети, бегая взад и вперед, увеличивали общий шум и суету. Ржание лошадей, рыканье буйволов и крики проводников придавали еще более живости этой оригинальной картине. Смотря вокруг, трудно было поверить, что мы находимся еще в Европе, в образованном государстве. Компаньонка графини, мадемуазель Круазе, не шутя, спрашивала меня, не здесь ли Гранд Тартария. Наконец суета унялась, мы сели на лошадей, наш маленький караван потянулся вдоль деревни, сопровождаемый мальчишками и взглядами черных глаз, которые мелькали нам сквозь решетчатые окна гаремов. Миновав долину, так живописно убранную селами, виноградниками, рощицами, ручьями, и так чудесно обрамленную беспрерывную цепью гор, мы начали подниматься на холмы, образующие как бы первые ступени стены южного берега, и вскоре углубились в лес. Дорога поминутно становилась труднее, извилистее, спуски делались реже, подъемы выше и круче, недавние дожди прорыли в горах глубокие рытвины, между которыми только привычные татарские лошади могли пробираться, не поскользаясь. Зато и буйволы при виде всякой лужи останавливались, погружались с нее по самые рога и грозили опрокинуть арбу. Англичанка приходила в отчаяние. Выше поднималась дорога, тем гуще теснились деревья одни к другим. Дикий виноград раскидывался сеткою меж их столетними пнями, их ветви с листьями, распестренными осенью, составляли над нами такой густой свод, что ни один кустик вокруг нас не колебался в то время, как ветер шумел в вершинах деревьев и беспрестанно осыпал нас дождем пересохших листьев. Кое-где на боках гор торчали утесы, обвешанные красивыми гирляндами каперсов. В других местах громады сросшихся вместе камней казались издали древними руинами, поросшими мхом и темными можжевеловыми кустами. В мере нашего возвышения холод становился ощутительнее. Несмотря на ясность неба и солнца, мы ехали шагом, в молчании, которое в лесной тишине нарушалось только топотом нашего каравана да криками проводников, выкликавшим громкие отзывы эха. Вдруг, достигнув хребта крутой горы, татары остановились. «Что это значит?» — спросила графиня. «Приехали!» — отвечал один из них. «Куда?» «Туда, где дали, ехать нельзя». «Да почему же нельзя?» «Отъезжай, посмотри», — отвечал татарин с нерушимым хладнокровием. С любопытством приблизились к нему и также остановились в изумлении. У самого хребта гора обрывалась на 1000 футов ровную крутую стеною, на высеченные в камнях неровности наброшенные бревна заменили ступени, велась зигзагами сверху до самой подвоши скалы. И в то время, как за нами и вокруг нас шумел осенний ветер в пожелтевших листьях дерев, у наших ног раскидывалась великолепная картина со всеми оттенками летнего знойного дня. Большие татарские деревеньки, разбросанные по холмам, тонули в зеленых виноградниках. Воложские орешники, тутовые, черешневые и клубничные деревья стояли, не колышась, и только тополи, возносясь высоко над нами гордыми вершинами, едва колебались порой, развивая вокруг себя прохладу. Волнуясь, в самом живописном беспорядке холмы исчезали постепенно за поворотом стены, и вдали на горизонте рисовался синий силуэт Аюдага, который, как богатырь, смело врезался в море, оставляя пригорки и берег далеко за собой. Проводники начали спускаться одни, пустив идти по воле лошадей, мы также пошли. Даже миссис Джеффрис рассталась со своим экипажем и через четверть часа очутились на южном берегу. От этой лестницы, или мердвения, как называют ее туземцы, нам оставалось немного езды до дачи графини. Солнце только склонялось к западу, мы снова пустились в путь по узкой тропинке, которая, как змей, велась впереди нас, то теряясь в глубоких долинах, то снова мелькая на высоте холмов и пролегая не раз по самым краям крутых обрывов, которым снисходительные путешественники дали название «бездн». Хоть ну их не только ясно видно, даже очень заманчиво прелестными видами. Тем не менее слабые головы легко могли кружиться в местах, где горы с одной стороны и эти обрывы с другой. до того теснили тропинку, что рыхлая земля, осыпаясь из-под ног лошадей, шумом катилась вниз и грозила на всяком шаге увлечь с собою проезжего. Нельзя выразить, с каким восторгом маленькая Вера смотрела на разнообразные панорамы южного берега, и, казалось, ее душа перешла во взоры, глаза разбегались во все стороны, она любовалась всяким кустиком и приветствовала каждое дерево, прыгала на седле и верно упала бы, если б татарин, ведший под усты ее лошадь, не поддерживал ее порой. Но как ни обольщали ее новые предметы, она все-таки наиболее обрадовалась свиданию со своим старым приятелем – морем. Здесь оно было несравненно величественнее, глубже, прозрачнее, синее, чем ее прежний знакомец. Но в упоении она не замечала этого различия и, любуясь землей, поминутно с любовью обращала взор к морю. В ту пору южный берег находился еще в диком состоянии. Его не пестрили на всяком шагу великолепные дачи, не прорезывало шоссе, и летом пароход не свозил к нему ни праздных городских жителей, ни модных путешественников. Вдаленный морем и неприступную стеною скала цвета, населенные полудикими татарами, гостеприимными и радушными в простоте патриархального невежества, он был величественно прекрасен, без выписных мраморов и без искусственных садов. Изредка господские дома приятно изумляли взор путника, являясь вовсе неожиданно то в темной роще, то на утесе, как сказочные дворцы. Подле них иногда сиял золотой крест часовни, возвышаясь символом мира над белыми минаретами, и вокруг, как муравейники, теснились одна к другой татарские хижины с плоскими земляными кровлями, на которых собирались по вечерам их жители беседовать между собою, находя также удобным пересылать приветствия и новости с одной кровли на другую, как в просвещенных гостиных передают их с кресла на диван. Графиня Бельская еще ни разу не была на своей крымской даче. Она досталась ей в наследство от старой тетки, которая случайно купила ее у одного промотавшегося любителя природы. Вечерело, когда мы въехали в узкую улицу, над которой деревья соседних садов составляли живой свод. Издали неслась к нам унылая песня мулы, призывавшего Магометан к вечерней молитве. Быстрый ручей, стремясь вдоль улицы, как бы аккомпанировал ему мелодическим журчанием. А женщины, окутанные белыми покрывалами, шли к нему с кувшинами на головах, но, завидев нас, поспешно отворачивались и прислонялись лицами к плетням, чтобы даже случайно не встретить взоров наших проводников. Поехав несколько времени почти в темноте, мы выбрались из-под извилистой аллеи к свету, поднялись на гору и остановились у графининой дачи. То был небольшой, но прелестный дом, или лучше сказать, двухэтажная беседка, выстроенная в восточном вкусе на холме и окруженная самыми роскошными растениями юга. Густой зеленый дерн и цветники стелились самыми пестрыми коврами вокруг нижнего этажа. Второй был окружен со всех сторон балконами с решетчатыми перилами, в которых так густо вплелись ветви масляничных, лавровых и гранатовых дерев, что, сидя на нем, можно было вообразить себя в птичьем гнезде. Балконы поддерживали плоскую крышу дома, также обведенную решеткою и уставленную цветами. С нее открывался великолепный вид на окрестности и на море. Внутренность дома соответствовал ее наружности. Стены и потолки были расписаны восточными арабесками, а вместо картин висели под стеклами восковые изображения птиц, цветов, фруктов, ярко окрашенных и раззолоченных. Узорчатые турецкие циновки застилали полы, вдоль стен тянулись низкие диваны, столы, выложенные резными кусочками черепахи и перламутра, напоминали мебель Бахчисарайского дворца. Мраморные камины по углам, подражавшие формою минаретам, разноцветные стекла в окнах довершали азиатское убранство дома, в котором все было придумано для удовольствия, роскоши и неги, кроме необходимейших удобств жизни. Графиня знала об этом, и поэтому приказала еще до приезда своего выстроить в стороне флигель, в котором легко поместилась ее небольшая семья. Нижний этаж дома она заняла одна с Верою. Верхний обратился в пантеон, где посреди символа восточной лени расставили библиотеку, фортепиано, арфу, этажерки с нотными тетрадями и станки разных размеров и величин с кистями, палитрами и ящиками красок. В них заключалось все рассеяние и вся утеха добровольной отшельницы от света. Строя в своем новом жилище, графиня очень серьезно занялась воспитанием Веры. Ее бывшая гувернантка, миссис Джеффрис, и мадемуазель Круазе разделяли ее заботы об этом ребенке. И часто заглянув в этот роскошный дом, по виду созданный только для забавы и веселья, можно было подумать, что судьба обратила его в женский монастырь, в котором воспитывались обе девочки – Вера и Белли. Правда, последнюю графиня занималась очень редко. Молоденькая англичанка не показывала никакого расположения ни к живописи, ни к музыке. Бегала от учения, бредила только петербургским обществом, которое видела иногда на светских балах, и смертельно скучала в уединении. Мать, любившая ее до безумия, во всем потворствовала ей, и графиня, не имея ни прав, ни желания вмешиваться в воспитание чужого ребенка, равнодушно смотрела на Белли. Зато Верочка вполне вознаграждала ее труды. Никакое учение не наскучило ей, никакие занятия не утомляли. Она все схватывала самым быстрым постижением. Всему предавалась с пылкостью, страстью. Ей все нравилось, что занимало ее ум или льстило ее воображению. И графиня удивлялась ее успехом, со всяким днем сильнее привязывалась к ней. Как невнимательна была Вера ко всем урокам, от ранних пор в ней проявилась особенная склонность к музыке и живописи. Она предпочитала прекрасное искусство наукам умственным, и это сходство вкусов еще более сблизило ее с графиней. Сначала Белли не любила своей маленькой подруги. Она была старше ее 3 годами и смотрела на нее как на дикарку, которая не имела никакого понятия об образованном свете. Характеры, склонности, мнения – все разделяло их. Привязанность графини к Верочке не раз возбуждала в Белли тайную зависть. Но сходство возрастов, одиночество и скука скоро сгладили все эти препятствия. Вера подсказывала Белли ее уроки, развеселяла ее своей радостью и выдумками, с крутостью сносила ее вспыльчивость, покорялась всем прихотям ее английской требовательности. Они подружились. И по происшествии года сделались в играх и в занятиях неразлучными. Быстро мелькнула для Веры пора отрочества. В тиши, однообразии, дни и месяцы так незаметно следовали один за другим. Сиротка росла, охорошела, зрела умом, совершенствовалась в талантах и расцветала без свидетелей, без цели, без тщеславия, как расцветает лотос в пустынных водах Каспия, где никто не наслаждается его благоуханием, никто не любуется его красотой, и где он живет и увядает, не ведая даже того, что на берегах Ганга и Нила сотни набожных поклонников сбежались бы к нему с обожанием и амиамами. Раза 2 в год старый поручик приезжал с женою к своей бывшей питомице и, должно сказать, отдавая справедливость Вере, что ни просвещение ума, ни возвышение понятий нисколько не изменили первых привязанностей ее сердца. В доме графини она ласкалась к старикам с такой же горячностью, как и в их бедной избе на Стрелке. Она тешила их музыкой, дарила им картины и рукоделие своей работы. Они плакали от радости, глядя на нее. И поручик не раз повторял жене: «А, какова вышла наша девчонка! А ты еще журила меня за то, будто я промечиво отдал ее чужим людям. Как будто, прожив 70 лет на свете, не отличишь души человека по его лицу». И они с жаром благодарили графиню, проводили несколько дней с Верою и уезжали спокойные и довольные в свою безлюдную глушь. Вера также была счастлива. Ласки ее благодетельницы, занятия, цветы и дружба Белли обращали для нее в рай их мирное уединение. Она не знала света, не думала об его удовольствиях, не постигала прелести его забав. Невинная и сердцем, и умом, чистая, как ангел, помышлениями, она переходила от чтения к музыке, от музыки к детским играм, и, посвящая все чувства своего юного сердца графине, которую считала провидением, заменившим ей и родных, и родину, и отеческий дом, забывала с ней сиротство и без страха смотрела на свою будущую судьбу.